Корнел Вулрич. Окно во двор. Прикованный к инвалидной коляске главный герой вынужден целыми днями просиживать у окна, наблюдая за соседями в доме напротив. И однажды ночью он неожиданно осознает, что стал невольным свидетелем убийства. Я не знал, как их зовут. Я никогда не слышал их голосов. Откровенно говоря, я не смог бы даже сказать, как они выглядят, потому что рассмотреть их лица на таком расстоянии было просто невозможно. Зато я отлично представлял себе их распорядок дня. Когда они уходили и приходили, как проводили свободное время. Они были обитателями мира, открывавшегося мне из окна. Конечно, это очень походило на подглядывание. И даже, пожалуй, было сродни безотрывному наблюдению радиолокатора. Но подглядывание не было моей самоцелью, и мне не за что себя винить. Все дело в том, что в то время мое передвижение было весьма ограниченным. Я мог передвигаться от окна к кровати и от кровати к окну, и только. Это окно в эркере, особенно в теплую погоду, было самым приятным местом моей спальни, потому что оно выходило во двор дома. Я его никогда не занавешивал и вынужден был сидеть, не зажигая огня, иначе все насекомые в округе слетелись бы ко мне. Я не мог спать, потому что должен был то и дело заниматься лечебной гимнастикой. У меня не было привычки читать, чтобы разогнать скуку, поэтому мне просто некуда было себя деть. Так что же мне оставалось делать? Сидеть с зажмуренными глазами? В доме напротив я почти наугад выбрал молодую семейную пару. Почти подростки. Они, скорее всего, только что поженились. Каждый вечер молодожены куда-то уходили, и вечно в такой спешке, что, уходя, постоянно забывали выключить свет. Правда, потом вспоминали. Я слышал, это называется замедленной реакцией. Он всегда возвращался минут через 5 после ухода, наверное, уже с улицы, и как сумасшедший метался по комнатам, нажимая выключатели. А потом, снова убегая, неизменно натыкался на что-то в темноте. Я не мог наблюдать это без смеха. Окна дома, который находился чуть дальше, казались мне очень узкими. И в них огни тоже гасли каждую ночь. Мне было как-то печально смотреть на них. Там жила женщина с ребенком, как я полагаю, молодая вдова. Я видел, как она укладывала его в кроватку, как, нагнувшись, целовала. Потом завешивала лампу, садилась, чтобы подкрасить глаза и губы, и уходила. Она всегда возвращалась под утро. Как-то раз, когда я уже проснулся и по обыкновению сидел у окна, я увидел ее сидящей неподвижно, с поникшей головой. В этом было что-то навевающее грусть. В третьем доме было трудно что-нибудь рассмотреть, потому что окна выглядели узкими, как бойницы в средневековом замке. А вот в следующем доме, что стоял рядом с третьим, снова можно было видеть на всю глубину комнат, потому что он стоял под прямым углом к остальным, так же, как и мой, замыкая квартал. Из моего окна в эркере спальни дом выглядел словно кукольный домик, в котором снята задняя стенка. И все происходящее там представлялось мне таким же кукольным. Это был невзрачный дом. В отличие от всех других, он таким и был построен, то есть не для того, чтобы устраивать там мебелированные комнаты. С тыльной стороны дома снизу вверх шли пожарные лестницы, что лишь подтверждало мое предположение. Этот старый дом уже не приносил дохода, поэтому сейчас его перестраивали. Вместо того, чтобы переселить всех жильцов на время ремонта, владельцы дома предпочли ремонтировать по одной квартире, чтобы таким образом не терять доходы. Из 6 квартир части дома отремонтирована была только одна, но пока оставалась незаселенной. Теперь работы велись на 5-м этаже. Грохот молотков и визг пил нарушал покой всех обитателей округи. Мне было жаль пару, жившую на первом этаже. Я удивлялся, как они выдерживают этот бедлам. К тому же хозяйка квартиры постоянно хворала. Я мог судить об этом потому, как вяло она передвигалась и часто оставалась весь день в банном халате, не переодеваясь. Иногда я видел ее сидящей у окна с поникшей головой. Я часто задавался вопросом, почему не пригласят к ней доктора? Но, возможно, семья не могла себе этого позволить. Похоже, муж был без работы. Часто у них допоздна горел свет, и, судя по теням на занавеске, ей было нехорошо, и он все время находился при ней. Однажды он просидел возле нее до самого рассвета, и это не значило, что я наблюдал за ними все это время. Но свет горел там до 3 утра, когда я, наконец, решил лечь в постель, чтобы хоть немного поспать. Мне не удалось заснуть, и я снова встал перед самым рассветом, а свет по-прежнему пробивался сквозь коричневые занавески. Немного спустя, с первыми лучами дня, когда свет в окнах погас, занавеска в одном из окон поднялась, и я увидел мужа. Он стоял и смотрел наружу. У него в руке была сигарета. Я не мог разглядеть ее, но догадался об этом по нервным движениям руки, которую он то и дело подносил ко рту, и по струйке дыма, поднимавшейся вверх. Я думал, что он беспокоится о жене. Я не осуждал его за это. Всякий муж поступил бы так же. Похоже, она обессилела от болей и заснула. А через час или два у них над головами снова раздался визг пил и стук поднимаемых бодей. Конечно, это не мое дело, но мне показалось, что ему лучше было бы увести ее отсюда. Вот если бы у меня была больная жена. Он чуть высунулся наружу, может быть, всего на дюйм за раму окна, и стал внимательно рассматривать окна домов, обращенные во двор. Всегда, даже на расстоянии, можно безошибочно определить, когда человек пристально смотрит на что-то. Он при этом как-то по-особому держит голову. И его испытующий взгляд не был прикован к какой-то одной точке. Он медленно перемещался вдоль соседних домов, начиная с самого дальнего от меня. Я понимал, что вскоре он неизбежно обнаружит меня. Чтобы избежать этого, я отодвинулся вглубь комнаты на несколько ярдов, где еще не рассеялся голубоватый сумрак ночи. Когда через несколько мгновений я вернулся на прежнее место, его уже не было. Он раздвинул занавески на 2 окнах, не тронув ту, что была в спальне. Меня несколько удивил этот странный взгляд, которым он обводил окна обращенных к нему домов. В столь ранний час в этих окнах никого не было. Это, конечно, не так уж важно, но его поведение показалось мне немного странным, потому что в нем не ощущалось беспокойства о жене. Когда человек внутренне напряжен или взволнован, у него чаще всего отсутствующий взгляд. Но когда он внимательно оглядывает вереницу окон, это выдает его обеспокоенность внешними обстоятельствами. В данном случае одно противоречило другому. И такая, казалось бы, незначительная деталь придавала серьезность происходящему. И только человек, подобно мне, томящийся в полном бездействии, мог заметить это. После этого, насколько можно было судить по окнам, в квартире воцарилась мертвая тишина. Он либо ушел, либо сам лег спать. Вскоре явился Сэм, мой дневной слуга. Он принес мне завтрак и утреннюю газету, и я на некоторое время отвлекся от созерцания чужих окон. Косые лучи утреннего солнца освещали одну сторону двора, постепенно перемещаясь на другую. Незаметно день начал клониться к закату, наступал вечер. А это значило, что минул еще один день. В четырехугольном дворе начали зажигаться окна. От стен отражались звуки пущенного на полную мощность радио. Если прислушаться, то можно было различить донесшийся откуда-то тихий звон убираемых тарелок. Цепочка маленьких привычек, из которых и состоит сама жизнь. Люди были связаны ими куда крепче, чем самой суровой смирительной рубашкой, которую мог бы придумать какой-нибудь тюремный надзиратель, хотя все они считали себя свободными. Вот молодожены, каждый вечер забывая погасить свет, мчались куда-то к безудержному веселью, а устав, возвращались домой, выключали огни, и у них было темно до самого утра. А та женщина укладывала дитя спать, печально склоняясь над ним, и с потерянным видом садилась подкрашивать губы. В квартире на четвертом этаже того дома, который стоял под прямым углом ко всем остальным, все занавески по-прежнему были раздвинуты, и только окно в спальне оставалось весь день занавешенным. До сих пор меня это не очень занимало, потому что я особенно не смотрел туда и думал о другом. Мои глаза в течение дня порой останавливались на тех окнах, но мысли были где-то далеко. И только когда в одном из окон, где были подняты занавески, а именно в кухне, загорелся свет, я вспомнил, что окно в спальне по-прежнему занавешено. И здесь мне пришло в голову то, о чем я не подумал раньше. Я не видел женщину целый день и вообще не видел в этих окнах никаких признаков жизни. Он вошел в дом снаружи. Вход был с другой стороны кухни и не был виден из моего окна. Он был в шляпе. Вот почему я понял, что он вошел с улицы. Но шляпу он не снял. Так, будто не было никого, ради кого он должен был бы это сделать. Вместо этого он сдвинул ее на затылок, запустив руку в волосы. И этот жест вовсе не означал желание вытереть испарину. Я это знал. Он поднял руку и коснулся головы выше лба. Это означало озабоченность или неуверенность. И кроме того, если уж он страдал от излишней жары, то прежде всего должен был снять шляпу. Женщина не вышла поприветствовать его. Так порвалось первое звено такой крепкой цепочки привычек, которая связывает всех нас. Наверное, она была так больна, что весь день провела в постели в комнате с занавешенным окном. Я продолжал наблюдать. Мужчина не спешил направиться к больной, и это было удивительно и непонятно. «Странно, — думал я, — что он не идет к ней, или, по крайней мере, не заглянет в дверь, чтобы узнать, как она себя чувствует. Может быть, она спит, и он не хочет ее беспокоить, — подумал я, но сразу же отверг это предположение. Откуда он может знать, что она спит, даже не заглянув к ней?» Он подошел к окну и остановился так же, как ночью перед рассветом. Сэм только что унес поднос. Света у меня не было, и я понимал, что этот человек не может меня увидеть в темноте. Он несколько минут постоял, не двигаясь, весь погруженный в свои мысли, невидящим взором уставясь вниз. «Он беспокоился за нее», — сказал я себе. «Как беспокоился бы на его месте любой мужчина. Это совершенно естественно». Странно только, что он не счел нужным заглянуть к ней. Если он так беспокоился, то почему хотя бы не зайдет к ней по возвращении? И пока я об этом размышлял, он повторил то, что проделал утром. Стал с явной настороженностью медленно обводить взглядом окна. Правда, на сей раз свет освещал только его спину. Но все же его было достаточно, чтобы можно было различить и взгляд мужчины. Я оставался совершенно неподвижен, пока взгляд не миновал меня. Малейшее мое движение способно было привлечь его внимание. «Что же так интересует его в чужих окнах?» — отрешенно подумал я. Но тут же спохватился. «Уж кто бы это говорил? А сам-то что делаешь?» Я не учел главную разницу. Я-то не был ничем встревожен. А он, как видно, был. Занавески опустились. Сквозь плотную бежевую ткань забрезжил свет. Но в спальне по-прежнему было темно. Трудно сказать, сколько прошло времени. Четверть часа или 20 минут. Где-то поблизости застрекотал сверчок. Сэм зашел узнать, не нужно ли мне чего-нибудь подать, прежде чем он уйдет домой. Мне ничего не было нужно, и я разрешил ему идти. Он постоял с минуту, тревожно прислушиваясь, потом досадливо тряхнул головой. «В чем дело?» — спросил я. «Сверчок, это не к добру», — так говорила моя старенькая мама. И не было случая, чтобы она ошиблась. «Что ты имеешь в виду?» «Каждый раз, когда раздается стрекотание сверчка, это означает смерть где-то совсем рядом». Я помахал ему рукой. «Но здесь этого не случится. Вам не стоит беспокоиться». Он вышел, упрямо бормоча. «Где-то совсем рядом. Совсем близко. Что-то должно случиться». Дверь за ним закрылась, и я остался один в темноте. Эта ночь была душная, гораздо хуже вчерашней. Я буквально изнемогал от жары, сидя даже у открытого окна, и все думал, как же тот странный человек в квартире напротив может выдерживать духоту с закрытыми окнами. Эти праздные наблюдения привели мысли в состояние, похожее на подозрение. И вдруг занавески распахнулись. Теперь я увидел его в гостиной. Он сбросил с себя куртку и рубашку и остался в нижней сорочке без рукавов. Видно, тоже не выдержал духоты. Сперва я никак не мог понять, что он делает. Оставаясь на одном месте, он то и дело наклонялся, исчезая из виду, потом выпрямлялся. Эти движения можно было бы принять за какое-то гимнастическое упражнение, если бы они были ритмичными. Но он иногда задерживался внизу довольно долго, а иногда вскакивал сразу же. Порой он повторял 2 или 3 наклона подряд в быстром темпе. Там, между ним и окном, были видны контуры какого-то черного предмета, напоминающего по форме широко раскрытую кверху букву V. Что это был за предмет, я затруднялся сказать, потому что не видел его целиком. Вдруг он отошел от этого предмета в другой конец комнаты и, склонившись над чем-то, извлек оттуда, как мне показалось издалека, охапку разноцветных вымпелов. Затем вернулся к этому загадочному V, бросил вымпелы туда и, наклонившись, довольно долго пребывал в этой позе. Когда вымпелы падали в воронку V, я заметил, что они самого разного цвета. У меня очень хорошее зрение, и я различил белые, красные, синие вымпелы. Наконец я все понял. Это были платья той женщины, и он по одному укладывал их в V. Торс мужчины вскоре снова показался в окне. Теперь я догадался, чем все это время он занимался. Платья мне все рассказали, а он сам подтвердил мою догадку. Он раскинул руки, взялся за края V и с усилием, будто они сопротивлялись ему, начал сводить их вместе. Когда это, наконец, ему удалось, V вдруг превратилась в прямоугольный предмет. Потом он сделал несколько движений верхней частью туловища, и предмет исчез из виду, отодвинувшись в сторону. Так он упаковывал большой дорожный сундук, укладывая туда платье своей жены. Через минуту он появился в окне кухни и на какой-то момент задержался там. Я видел, как он вытер рукой лоб, и не один, а несколько раз, а потом стряхнул ее. Конечно, это была тяжелая работа в такую духоту. Потом он протянул руку к стенке и что-то достал. Так как это происходило в кухне, то я решил, что он доставал из шкафчика бутылку. Я смутно различил, как он сделал 2 или 3 быстрых глотка из бутылки и отнесся к этому с пониманием. 9 мужчин из 10 после упаковки чемодана выпивают хорошую дозу чего-нибудь крепкого. И если 10-й не делает этого, то только потому, что у него под рукой не оказалось ничего спиртного. Вскоре после этого он снова приблизился к окну и стоял, привалившись к подоконнику, так, что был виден только контур его головы и плеч. Он вглядывался в темное пространство внутреннего двора, в ряды окон, во многих из которых уже не было света. Осмотр он начинал всегда слева, с противоположной от меня стороны. Уже 2-й раз за этот вечер я наблюдал его за этим занятием, не говоря уже о том, что то же самое он проделал утром. Я мысленно улыбнулся. Невольно напрашивалась мысль, что он чувствует себя в чем-то виноватым. Но, может быть, это всего лишь странная привычка, в которой нет ничего подозрительного. Он отошел от окна, и в кухне погас свет. Прошел в гостиную, и там тоже выключил свет. Меня не удивило, что, зайдя в спальню с опущенными шторами, он не зажег там свет. «Конечно», — подумал я, — «он не хочет беспокоить жену, особенно если завтра утром она отправляется куда-то. Разве не поэтому он упаковывал ее вещи? Она нуждается в полном покое, особенно перед поездкой. И ему не составит никакого труда раздеться в темноте и лечь в постель». Однако вскоре я с удивлением заметил вспыхнувшее пламя спички в темных окнах гостиной. Наверное, он устраивался на ночь там, на софе. Он, судя по всему, так и не заглянул в спальню, все время старался держаться подальше от нее. Честно говоря, это меня озадачило. Минут через 10 я увидел вспышку очередной спички, опять же из окна гостиной. Он не мог заснуть. И все-таки спустя некоторое время сон, видимо, сморил нас обоих, любопытного наблюдателя в окне Эркере и заядлого курильщика в квартире на четвертом этаже. И только непрерывный стрекот сверчка нарушал тишину ночи. С первыми лучами солнца я снова был у окна. И вовсе не из-за него. Мне показалось, что мой матрас был словно набит горячими углями. Пришедший в урочный час Сэм укоризненно покачал головой. «Вы просто губите себя, мистер Джефф». В окнах на четвертом этаже поначалу не было никаких признаков жизни. И вдруг в окне гостиной откуда-то снизу появилась голова знакомого мужчины. Поэтому я подумал, так оно и есть. Он провел ночь в гостиной, на софе или в кресле. Вот теперь уж, конечно, он должен пойти к жене, узнать, как она себя чувствует и не стало ли ей чуть лучше. Это было бы вполне естественной потребностью мужа. Он не заглядывал к ней, насколько я мог судить, уже пару ночей. Но он не сделал этого. Он оделся, пошел в кухню и принялся там с жадностью что-то есть, хватая пищу руками и даже не присев. Потом он вдруг, оставив еду, пошел куда-то. По-видимому, кто-то звонил в дверь. Все верно. Через минуту он появился в сопровождении двух мужчин в кожаных куртках. Люди из службы перевозок. Я видел, как он тщательно следил за тем, как эти двое прибывших мужчин тащили дорожный сундук. Но он не просто стоял рядом и смотрел. Он буквально висел над ними, переходил с одной стороны на другую, следя за тем, чтобы сундук несли со всей возможной осторожностью. Вскоре он вернулся один, и я видел, как он стер пот со лба, словно всю работу проделал сам, а не те двое. Так, значит, он заранее отправил ее вещи туда, куда предстоит ехать? Только и всего. Он снова достал бутылку из кухонного шкафа. Выпил еще раз. И еще. И еще. И тут я сказал себе, здесь что-то не так. Сундук был упакован еще с вечера. Сейчас от него не требовалось каких-либо физических усилий. Все сделали рабочие из службы перевозок. Так почему же он так вспотел? Вот теперь, по прошествии столь длительного времени, он, наконец, зашел к жене. Я видел, как он направился через гостиную в спальню. Тут же была отодвинута занавеска, скрывавшая окно все это время. Он быстро огляделся по сторонам, держался спокойно и уверенно. Это было совершенно очевидно для меня. Его взгляд не был обращен в какую-то определенную сторону, как бывает в том случае, когда в комнате находится кто-то. Человек вел себя так, что мне стало ясно. Комната пуста. Он отступил назад, чуть наклонился и стянул с кровати матрас, а также постельные принадлежности. Женщины в комнате не было. Существует такое выражение — замедленная реакция. Вот теперь я понял, что оно означает. Два дня во мне зрела неясная тревога и смутные подозрения. Я не знаю, как объяснить это, но это ощущение все время подспудно жило в моем сознании. Словно насекомое, которое мечется в поисках места, где ему сесть. Казалось бы, вот-вот мои смутные подозрения перерастут в уверенность, но не хватало какого-то последнего штриха, вроде поднятой, наконец, шторы, которая была опущена слишком долго. Было достаточно, чтобы насекомое снова беспомощно взлетело, не давая мне возможности понять, что происходит. Но момент прозрения был все ближе и ближе. И вот, по какой-то причине, в долю секунды, как только мужчина сбросил на пол матрас, насекомое с жужжанием опустилось на облюбованное место. И в точке контакта вспыхнула, или взорвалась, назовите как хотите, твердая уверенность. Это убийство. Другими словами, мое рациональное мышление несвоевременно отреагировало на сигналы, возникающие на уровне интуиции и сознания. Замедленная реакция. А потом, в какой-то момент, они синхронизировались, и мне стало ясно. Он с ней что-то сделал. Я потрогал повязку у меня на ноге. Она была слишком тугая, и хорошо было бы ее немного ослабить. Я твердо сказал себе, «Теперь подожди, наберись терпения, не спеши. Ты же ничего не видел, ты ничего не знаешь». «У тебя только одна улика. Ты не видел женщину последние два дня». Сэм стоял и смотрел на меня сукоризной. Потом изрек. «Вы не притронулись к еде. и лицо у вас белое, как простыня». Так, наверное, оно и было. Я испытывал такую щемящую боль, при которой кровь непроизвольно отливает от лица. Мне важно было избавиться от этого чувства, чтобы обрести способность спокойно размышлять. И я сказал: «Сэм, вы знаете номер вон того дома, там, внизу? Только не высовывайте голову из окна и не глазейте на него». «Наверное, он на Бенедикт-авеню», — ответил тот, почесав затылок. «Это я и сам знаю. Быстро сходите на улицу и сообщите мне точный номер этого дома. Ясно?» «А зачем вам это надо?» — поинтересовался Сэм, уже готовый идти выполнять мое поручение. «Не ваше дело», — ответил я с доброжелательной твердостью, что считал совершенно достаточным в подобных случаях. Я окликнул его, когда он уже закрывал за собой двери. «И когда будете там, загляните в подъезд, может быть, на почтовом ящике квартиры, что находится на 4-м этаже задней части здания, значится фамилия ее владельца. Только не перепутайте. И постарайтесь, чтобы никто не видел вас за этим занятием». Сэм ушел, бормоча себе под нос, что, мол, когда человек ничем не занят и целый день сидит у окна, ему приходят в голову всякие глупости. Теперь, оставшись один, я мог спокойно и обстоятельно поразмыслить. Я спросил себя: «На чем же ты строишь такое ужасное предположение? Давай посмотрим, какими фактами ты располагаешь». Явно было нарушено привычное течение жизни в квартире напротив моего окна. Первое. Всю первую ночь во всех комнатах, кроме спальни, горел свет. Второе. Вечером второго дня он пришел позже обычного. Третье. Он не снял шляпу. Четвертое. Она не вышла его встретить. Я не увидел ее с вечера, предшествовавшего той ночи, когда все время горел свет. Пятое. Он выпил, когда кончил укладывать ее сундук. И он трижды прикладывался к бутылке, как только сундук увезли. Шестое. Он был внутренне напряжен и возбужден, и при этом настороженно оглядывал окна домов, выходящие во внутренний двор. Седьмое. Он спал в гостиной и даже не заглянул к больной жене в спальню ни разу за всю ночь, предшествующей отправке сундука. Очень хорошо. Если в ту первую ночь он уже отправил больную жену куда-то на лечение, тогда автоматически снимаются первые 4 пункта. А пункты 5 и 6 выглядят несущественными и безобидными. Но когда мы доходим до пункта 7, то невольно возвращаемся к пункту 1. Если ей стало плохо в ту первую ночь, и ее увезли в больницу, то почему последнюю ночь он не провел в спальне? Сентиментальность? Едва ли. 2 прекрасные кровати в спальне и только софа или неудобное кресло в гостиной. Почему он ночевал в гостиной, если ее отправили в больницу? Из чувства тоски и одиночества? Взрослому мужчине такое не свойственно. Тогда, выходит, она все еще находилась в спальне. Тем временем вернулся Сэм и доложил: «Это дом номер 525 по Бенедикт-авеню. Квартиру на 4-м этаже занимают мистер и миссис Лар Сторвальд». Я махнул рукой, давая понять, что Сэм свободен. «Дает поручение, а потом даже выслушать не желает», — проворчал Сэм и удалился. Я продолжал размышлять. Но если женщина находилась в последнюю ночь в спальне, то она не могла уехать на следующий день, потому что я не видел ее, как бывало прежде. Разве что она уехала очень рано утром, когда я еще спал. Но в то утро я проснулся раньше обычного и уже сидел некоторое время у окна, когда он поднялся с софы в гостиной. Значит, она могла уехать только накануне утром. Тогда почему же окно в спальне оставалось занавешенным, а постель не прибранной до сегодняшнего утра? Это свидетельствовало о том, что она не уехала, а находилась там. И вдруг сегодня, сразу после того, как был отправлен сундук, он вошел в спальню, поднял занавески, снял матрас и постельное белье, словно демонстрируя тем самым ее отсутствие. Все развивалось по какой-то безумной спирали. Нет, здесь что-то явно не так. Все изменилось сразу после того, как был отправлен сундук. Сундук! Вот в чем дело! Я оглянулся на дверь, желая убедиться, что Сэм плотно прикрыл ее за собой. Моя рука застыла на минуту в нерешительности над телефонным аппаратом. Бойн. Вот кто может дать мне совет. Он работал в отделе расследования убийств. По крайней мере, работал там, когда я видел его в последний раз. Я не хотел бы накликать на свою голову ораву полицейских. Не хотел бы вмешиваться в это дело больше, чем следует. Я вообще не хотел вмешиваться во что-то, если это возможно. После двух неудачных попыток мне, наконец, удалось связаться с Бойном. «Привет, Бойн», — говорит Хэл Джеффрис. «Эй, где это вы прятались последние 62 года?» — восторженно ответил тот. «Мы поговорим об этом после. А сейчас я хочу, чтобы вы записали имя и адрес. Готовы? Ларс Торвальд, 525 Бенедикт-авеню, 4-й этаж, квартира в тыльной стороне здания. Записали?» «4-й этаж, квартира в тыльной стороне здания. Записал. Ну и что дальше?» «Надо расследовать. У меня твердое убеждение, что раскроете совершенное там убийство, если начнете копать. Мне известно немногое. В квартире жили муж и жена, а теперь остался только мужчина. Сегодня рано утром из квартиры был отправлен дорожный сундук. Если вам удастся отыскать кого-то, кто видел, как она уезжала...» Когда я излагал версию случившегося вслух, и не кому-нибудь, а детективу, мне самому она показалась малоубедительной. Бойн отнесся к моему сообщению явно с сомнением. «Да, но все-таки принял его к сведению. Я даже не стал сообщать ему какие-либо подробности и объяснять, на чем базируются мои подозрения, потому что он знал меня многие годы и не сомневался в моей надежности. Мне не хотелось бы, чтобы в мою комнату сбежалась целая свора сыщиков и копов, которые станут по очереди вести наблюдение из моего окна, да еще в такую жаркую погоду. Пусть заходят туда с фасада». «Ладно, мы посмотрим, что там», — пообещал он. «Я потом сообщу вам». Я положил трубку и снова сел наблюдать, предвидя дальнейшее развитие событий. Я мог наблюдать за квартирой, да и то только с тыльной стороны, а не с фасада. Мне не будет видно, как Бойн приступит к работе. Я смогу увидеть только результаты, и то, если они будут. За несколько часов ничего не случилось. Работа полиции проходила незаметно, как это и должно быть. По-прежнему в окнах 4-го этажа виднелась одинокая фигура мужчины, и, судя по всему, его никто пока не потревожил. Он не покидал квартиру и беспокойно бродил из комнаты в комнату, не задерживаясь подолгу на одном месте. Однажды я даже увидел, как он ест, на этот раз сидя. Потом он побрился и даже попытался читать газету, но долго не выдержал. Маленькие невидимые колесики крутились вокруг мужчины. Пока маленькие и не сулящие опасности. «Если бы он знал, что над ним сгущаются тучи, — подумал я, — стал бы он оставаться в квартире или попытался бы поскорее скрыться?» Но, видимо, чувство вины его не особенно тяготило. Что же касается улик, то он был абсолютно уверен, что всех перехитрил. Я же был абсолютно убежден в его виновности, иначе не стал бы звонить в полицию. 3 часа пополудни у меня зазвонил телефон. Звонил Бойн. «Джеффрис? Ну, я не знаю. Можете сообщить мне какие-то наводки?» «Зачем?» — возразил я. «Почему я должен это делать?» «Я послал своего человека опросить людей. Вот только что получил его рапорт. Смотритель дома и несколько соседей в один голос заявляют, что она уехала в деревню, чтобы поправить здоровье, вчера рано утром». «Минуточку. Видел ли кто-нибудь, по свидетельству вашего человека, ее отъезд?» «Нет». «Значит, все сведения, которыми вы располагаете, получены из вторых рук и никем не подтверждены. Ни одного очевидца». «Его видели?» «Когда он возвращался со станции после того, как посадил ее на поезд». «Но это тоже ничем не подтвержденное заявление, как и все прочие». «Я послал человека на станцию, который должен встретиться с билетным кассиром. Ведь если подозреваемый вами человек покупал билет на ранний поезд, кассир непременно должен был его заметить. Словом, мы ведем за ним наблюдение и, разумеется, фиксируем все его передвижения. При первой же возможности мы заскочим к нему и обыщем квартиру». У меня было такое чувство, что они там ничего не найдут. «Не ожидайте от меня более подробной информации. Я сообщил вам все, что мог. Имя, адрес и мои подозрения». «Да, я до сих пор высоко ценил ваше мнение, Джефф». «А теперь уже не цените? Так, что ли?» «Вовсе нет. Но, судя по всему, ваши подозрения не имеют под собой почвы». «Но ведь ваше расследование не продвинулось ни на шаг». Он закончил разговор своей излюбленной фразой. «Ну ладно, посмотрим, что там. Позже дам вам знать». Минул еще час или около того. День клонился к закату. Мужчина собрался куда-то идти. Он надел шляпу, пошарил в карманах и с минуту стоял, по-видимому, подсчитывая мелочь. Я ощутил смутное чувство возбуждения, зная, что сыщик явится в квартиру через минуту после его ухода. Я со злорадством наблюдал, как он внимательно оглядывался по сторонам перед тем, как уйти. «Если тебе есть что прятать, братец», — подумал я, — «сейчас самое время сделать это». Он ушел. Наступил захватывающий дух момент. Даже если бы поблизости случился пожар, он не заставил бы меня отвести взгляд от этих окон. Вдруг дверь, через которую он только что вышел, тихо открылась. И один за другим вошли двое. Они закрыли за собой дверь и приступили к делу. Один направился в спальню, другой остался в кухне, и они начали прочесывать квартиру. Работали они очень тщательно. Потом вместе обыскивали гостиную. Они уже были близки к завершению обыска, когда что-то насторожило их. Я видел, как они вдруг выпрямились и в замешательстве смотрели с минуту друг на друга. По-видимому, их коллега, осуществлявший внешнее наблюдение, предупредил их о возвращении хозяина, и они быстро ретировались. Я не был особенно разочарован, потому что не исключал такую возможность. Я интуитивно чувствовал, что они никаких улик в квартире не обнаружат, ведь сундука в ней не было. Он вернулся с огромным пакетом. Я внимательно наблюдал за ним, стараясь понять, догадается ли он, что в его отсутствие кто-то побывал в его квартире. Судя по всему, он не догадывался. Те двое действовали профессионально. Остаток вечера он провел дома. Просто сидел у окна со спокойным, невозмутимым видом и время от времени выпивал бокал другой. По-видимому, он считал, что все в полном порядке. Напряжение спало, ведь сундука уже не было в доме. Наблюдая за ним допоздна, я задавался вопросом, почему он продолжает здесь оставаться? Если я прав относительно совершенного им преступления, а я, безусловно, прав, зачем он подвергает себя риску быть разоблаченным? И я приходил к единственно возможному выводу. Он не знал, что кто-то следит за ним. Он не думал, что ему надо спешить. Уйти сразу же после совершенного преступления ему казалось куда опаснее, нежели задержаться здесь на некоторое время. Вечер казался бесконечным. Я сидел, ожидая звонка Бойна. Он последовал позже, чем я предполагал. Я поднял телефонную трубку в темноте. Мужчина тем временем готовился лечь спать. Он выключил свет в кухне, где я сидел до этого, перешел в гостиную и зажег там свет. Слушая Бойна, я наблюдал за мужчиной, который в этот момент снимал рубашку. «Хелло, Джефф! Слушайте, абсолютно ничего. Мы обыскали квартиру, пока его не было». Я чуть было не выпалил. «Знаю, я наблюдал за этим, но вовремя удержался». «И ничего. Но...» Он сделал эффектную паузу, словно собирался сообщить что-то важное. Я с нетерпением ждал, и он с видимым удовольствием продолжил. «Внизу, в почтовом ящике, мы обнаружили адресованную ему открытку. Мы выудили ее через щель с помощью изогнутой булавки и...» «И?» «И она оказалась от его жены. Отправлена только вчера, из какой-то сельской местности. Вот что в ней говорится. Добралась благополучно, чувствую себя уже немного лучше. С любовью, Анна». Спокойным, но твердым голосом я вопросил. «Говорите, отправлена только вчера? Как вы можете это доказать? Какая дата стоит на открытке?» Он недовольно фыркнул в телефонную трубку. «Почтовый штемпель неразборчив. Видимо, размыт водой, попавшей на открытку». «Совсем ничего нельзя прочитать?» «Год, месяц и время отправки открытки трудно прочитать. Ясно только, что отправлена открытка в августе в 7:30». На сей раз разгневанно фыркнул я. «Август, 7:30 вечера, 1937 или 1939 или 1942 год. У вас нет никаких доказательств, как открытка попала в почтовый ящик, попала ли она туда из сумки почтальона или с письменного стола мужа женщины». «Да бросьте вы, Джефф!» — сказал он. «Это уж слишком». Я не знал, что ему ответить. Не мог же я признаться, что мне удалось кое-что подсмотреть в окна гостиной той самой квартиры. Может быть, недостаточно много, но эта почтовая открытка просто потрясла меня. Я же неотрывно следил за злополучной квартирой. Свет погас, как только он снял рубашку. Но спальня не была освещена. Вспышки и спичек были видны в гостиной. Судя по всему, он либо лежал на софе, либо сидел в кресле. При двух свободных кроватях в спальне. Он не входил туда. «Бойн», — сказал я безразличным тоном. «Меня не беспокоит эта почтовая открытка, присланная из потустороннего мира. Важно другое. Этот человек что-то сотворил со своей женой. Поинтересуйтесь сундуком, который он отправил. Откройте его, когда найдете, и я думаю, что вы обнаружите в нем его жену». Я бросил трубку, не дожидаясь реакции на мои слова, и таким образом не узнав, что он собирается предпринять дальше. Он не перезвонил мне. Поэтому я подумал, что в конце концов он примет во внимание мои слова, несмотря на свой скептицизм. Я оставался у окна всю ночь, словно часовой, стерегущий смертника. Я заметил после первой еще две вспышки спичек с получасовым интервалом. Потом, наверное, он уснул. А может быть и нет. Мне и самому неплохо было бы поспать. И я поддался искушению при первых лучах утреннего солнца. Если этот тип и собирался что-то предпринять, то должен был воспользоваться покровом ночи. Да и что он мог предпринять? Да ничего, просто затаиться и ждать, когда минует опасность. Мне показалось, что я не проспал и 5 минут, как явился Сэм и тронул меня за плечо. Оказывается, был уже полдень. Я раздраженно сказал: «Вы что, не видели записку, которую я вам оставил, с просьбой меня не будить?» «Да, но пришел ваш друг, инспектор Бойн», — сообщил он. «Я подумал, что вы, наверное, захотите...» На этот раз это был частный визит. Бойн вошел в комнату сразу вслед за слугой, без всяких церемоний, не проявляя радушия. Чтобы выпроводить Сэма, я велел ему сварить мне пару яиц. Бойн заговорил с порога. В его голосе звучал металл. «Джефф, ради чего вы затеяли всю эту историю со мной? Благодаря вам я оказался в дурацком положении. Гоняю понапрасну своих парней. Слава богу, что еще не арестовал этого типа». «О как! Значит, вы не видите в этом необходимости?» — сухо осведомился я. Взгляд, которым он смерил меня, был красноречивее всяких слов, но он между тем продолжал. «Я в департаменте не один, вы же знаете. Есть вышестоящее начальство, которому я подотчетен. И как же я выгляжу в их глазах, когда посылаю одного из своих ребят на какую-то забытую богом станцию, куда поезд идет полдня за счет департамента?» «Так вы отыскали сундук?» «Нашли через транспортное агентство», — жестко ответил он. «И вскрыли его?» «Мы поступили лучше. Связались с фермерскими хозяйствами в округе, и миссис Торвальд сама приехала на станцию с попутным грузовиком и открыла сундук своим собственным ключом». Редко кому доводилось выдержать на себе такой испепеляющий взгляд, каким одарил меня старый друг. Уже подойдя к двери, он сухо сказал: «Так что давайте забудем всю эту историю, хорошо? Это не самое лучшее, чем мы могли услужить друг другу. Вы сам не свой, а я вынужден был пойти на лишние траты. В результате только потеря времени и покоя. Оставим все как есть. Если вы захотите позвонить мне в будущем, я охотно дам номер домашнего телефона». Дверь с шумом захлопнулась за ним. Минут 10 после его ухода мой оцепеневший разум словно пребывал в смирительной рубашке. Потом начал потихоньку высвобождаться. «Чертям полицию! Может быть, не смогу ничего доказать им, но зато постараюсь так или иначе доказать кое-что себе, раз и навсегда. Прав я или нет? Он сумел перехитрить их, но со мной у него это не получится». Я позвал Сэма. «Где у нас тот полевой бинокль, которым мы пользовались, когда путешествовали на яхте в прошлом сезоне?» Он где-то отыскал его и принес мне, сдувая с него пыли и протирая рукавом. Я положил его возле себя, потом взял лист бумаги и карандаш и написал 5 слов. «Что вы с ней сделали?» Я запечатал записку в конверт, никак не надписав его, и, вручая его Сэму, сказал: «Вам предстоит кое-что сделать, причем очень ловко. Пойдите в тот самый дом номер 525, Поднимитесь по лестнице к квартире в торцевой части на 4-м этаже и подсуньте этот конверт под дверь. Вы всегда двигаетесь очень шустро. Постарайтесь и на этот раз проделать все быстро, чтобы никто не заметил вас при этом. А когда спуститесь вниз, чуть заметно нажмите звонок этой квартиры, чтобы привлечь внимание хозяина. Сэм удивленно взирал на меня, явно собираясь что-то уточнять. «И не задавайте мне вопросов, понятно?» «Я не шучу». Он вышел, а я принялся наводить бинокль. В фокусе оказалось лицо мужчины, которое я видел впервые. Темноволосый, но, несомненно, со скандинавской кровью. Я перевел взгляд на его фигуру. Не очень высок, но весьма мускулист. Прошло около 5 минут. Он резко повернул голову, и я увидел его профиль. Наверное, он услышал дверной звонок. Моя записка должна быть уже у него в квартире. В следующую секунду он повернулся и пошел к двери. С помощью бинокля я мог проследить весь его путь вглубь квартиры, что прежде мне не удавалось. Сначала он открыл дверь и не заметил конверт, потому что смотрел прямо перед собой. Потом, закрыв дверь, наклонился и поднял конверт. Затем отошел от двери и приблизился к окну. Он считал, что опасность таилась у двери, поэтому решил держаться подальше от нее. Он не догадывался, что угроза исходит откуда-то извне и проникает на всю глубину квартиры. Он извлек из конверта записку и стал читать. «Боже, с каким вниманием я наблюдал за ним! Мои глаза впились в него, как пиявки!» Он изменился в лице. Казалось, кожа у него за ушами съежилась, а глаза сделались узкими, как у монгола. Шок. Паника. Он ухватился рукой за стену, чтобы не упасть. Потом медленно снова пошел к двери. Я видел, как он настороженно крадется к ней, будто она живое существо. Чуть приоткрыл ее и выглянул наружу. Потом снова закрыл и неровными шагами, шатаясь, вернулся в комнату и плюхнулся в кресло. Он взял бутылку и выпил прямо из горлышка. И даже поднося бутылку ко рту, он с опаской поглядывал на дверь. Я опустил бинокль. «Виновен! Виновен, черт возьми! Пусть полиция будет проклята!» Моя рука потянулась была к телефону, но я тут же отдернул ее назад. «Какой в этом толк? Они теперь даже и слушать меня не станут. Если я скажу, вам надо видеть его лицо и тому подобное, то могу услышать в ответ. Каждый испытывает потрясение, получив анонимное письмо, независимо от того, что в нем написано. У них есть реальная, живая миссис Торвальд, и они могут мне ее продемонстрировать или думают, что могут это сделать. А я должен им предъявить мертвую миссис Торвальд. Я из своего окна должен показать им ее труп. Но пусть он сам сначала мне покажет». Прошло много часов, прежде чем я придумал, как это сделать. Все это время я прикидывал и так, и эдак. А он тем временем метался по комнатам, как загнанный зверь. Меня заботили две вещи. Как не обнаружить себя, и как увидеть то, что он не сможет утаить. Я опасался, что он выключит свет. Но если он что-то задумал, то ему придется ждать темноты, поэтому у меня еще было какое-то время. Может быть, он и не хотел бы что-то предпринимать, но обстоятельства вынудят его. Хотя он понимал, что любое действие более опасно, чем выжидание. Я не обращал внимания на то, что происходит. Все мои мысли были сосредоточены на том, чтобы любым способом вынудить его открыть мне то самое потайное место, чтобы я, в свою очередь, мог сообщить о нем в полицию. А происходило вот что. Именно в силу моей зацикленности на главном я как-то не придал должного значения тому, что происходило тоже у меня на глазах в тот вечер. Хозяин дома или кто-то другой привел, по-видимому, потенциального квартиросъемщика в квартиру на 6-м этаже, где ремонт был уже закончен. Эта квартира размещалась над Торвальдами 2 этажами выше, а на 5-м этаже все еще шли работы. И тогда моему взору предстало странное зрелище, совершенно случайно, конечно, возникшее. Хозяин дома или его агенты, съемщик квартиры, появились в окне гостиной 6-го этажа как раз в тот момент, когда Торвальд стоял у окна своей квартиры на 4-м этаже. Потом все мужчины одновременно, словно по команде, вышли из гостиной и вскоре появились у кухонных окон. Это показалось мне очень странным. Все трое действовали совершенно синхронно, словно марионетки на одном поводке. Такого, может быть, вы не увидите в ближайшие 50 лет. После этого синхронность их действий разрушилась и больше не повторялась. Но что-то во всем этом насторожило меня. Какая-то неясная тревога нарушала размеренный ход событий. Я все силился найти объяснение этому странному чувству, но никак не мог. Агент и квартирант ушли, и теперь я видел только Торвальда. Моя память была не в силах мне помочь. Если бы я увидел все это снова, то, может быть, понял бы, в чем дело. Но ничего больше не происходило. Это событие ушло в глубины моего подсознания, а я занялся решением первоочередной задачи, не терпевшей отлагательства. И решение было найдено. Это произошло, когда уже совсем стемнело. Придуманная мною акция могла не сработать, потому что была довольно сложной, но ничего другого я придумать не мог. Все, что мне требовалось, это чтобы он запаниковал и непроизвольно устремился в некоем определенном направлении. Для этого мне предстояло сделать два телефонных звонка и добиться того, чтобы в промежутке между ними он отсутствовал в квартире хотя бы полчаса. Я листал при свете спички телефонный справочник, пока не нашел то, что искал. Торвальд Ларс, 525, Бенедикт, SW5, 2114. Я загасил спичку и нащупал в темноте телефонную трубку. Я набрал нужный мне телефон и словно на экране телевизора мог видеть все, что происходило в квартире абонента, просто глядя из окна в окно. «Hello!» — нехотя ответил он. Я подумал, как это странно. Вот уже 3 дня, как я считаю его убийцей, а только сейчас впервые слышу его голос. Я даже не счел нужным изменить свой голос. В конце концов, я его никогда не видел, так же, как и он меня. «Вы получили мою записку?» — спросил я. Он осторожно поинтересовался. «А кто это?» «Тот, кому удалось случайно узнать». Он хитро спросил. «Узнать что?» «Узнать то, что знаете вы, о чем знаем только мы с вами». Он отлично владел собой и ничем не выдавал своих чувств. Но он не подозревал, что виден мне как на ладони. Я установил бинокль на нужной высоте на подоконнике, подложив под него 2 толстые книги. Я видел, как он рванул ворот рубашки, словно ему вдруг стало душно. Потом заслонил глаза тыльной стороной ладони, как вы делаете, когда яркий свет ударяет вам в лицо. «Но», — ответил он твердым голосом, — «я не знаю, о чем это вы говорите». «О деле. Вот о чем я говорю. Мне кажется, я на нем могу заработать, чтобы не дать ему хода». Я не хотел, чтобы он догадался, что я наблюдаю за ним в окно. Мне надо было и дальше видеть его, и сейчас даже больше, чем когда-либо. «Вы не очень тщательно закрыли дверь в ту ночь. Она немного приоткрылась от дуновения воздуха». Это буквально пригвоздило его к месту. Я почти физически чувствовал, как у него свело живот. «Вы ничего не видели? Да и видеть-то было нечего». «Это вам так кажется. Так что, мне идти в полицию?» Я для виду покашлял. «Если мне не заплатят, я так и сделаю». «О!» — воскликнул он с некоторым облегчением. «Вы что, хотите видеть меня? Так, что ли?» «Может быть, так будет лучше всего. Сколько вы можете принести с собой прямо сейчас?» «У меня при себе только около $70». «Очень хорошо. Об остальных мы договоримся при встрече. Вы знаете, где Лейксайд Парк? Это недалеко отсюда. Может быть, встретимся там?» «Это займет около получаса, 15 минут туда и столько же обратно. Там есть небольшой павильон, сразу как войдете». «А сколько вас там будет?» — осторожно спросил он. «Только я один. Работаю на себя. Мне не нравится с кем-то делиться. Кажется, это ему тоже понравилось». «Так, я выхожу», — сказал он, — «чтобы узнать, в чем все-таки дело». Как только он положил трубку, я стал наблюдать за ним еще внимательнее, чем прежде. Он встал и прошел в дальнюю комнату, в спальню, где он прежде не появлялся. Подошел к стенному шкафу, на минуту задержался возле него и снова вышел. Он достал что-то из укромного места, потом сделал рукой движение, похожее на движение поршня, прежде чем этот предмет исчез в кармане куртки. Я понял, что это был револьвер. Как хорошо, что я не пошел в Лейксайд Парк За 70 долларами. В квартире стало темно, и он вышел. Я позвал Сэма. «Я хочу, чтобы вы проделали для меня одну немного рискованную вещь. А может, и очень рискованную. Вы можете сломать ногу, или вас могут подстрелить, а то и вовсе угодить в полицию. Мы с вами уже 10 лет, и я никогда не просил вас сделать что-либо, что могу сделать сам. Но сейчас я лишен возможности действовать лично, а дело не терпит отлагательства». И я все растолковал ему. «Выйдите через черный ход, перелезьте через забор и посмотрите, сможете ли вы подняться по пожарной лестнице в ту квартиру на 4-м этаже». Он оставил одно окно немного приоткрытым сверху. «И что же я должен делать дальше?» «Ничего. Полиция уже побывала там, и после нее уже ничего не найдешь». «В квартире 3 комнаты», — продолжал я. «Я хочу, чтобы вы устроили там беспорядок, чтобы сразу было ясно, что кто-то там побывал. Загните край каждого ковра, сдвиньте с места все стулья и столы, оставьте открытой дверь туалета. Не пропускайте ни одной вещи. И смотрите вот на это». Я снял свои ручные часы и надел их ему на руку. «У вас 25 минут, считая от этого момента. Если вы управитесь за эти 25 минут, вам ничего не грозит. Когда увидите, что они на исходе, уходите. Уходите очень быстро». «И спускаться тоже по наружной лестнице?» «Нет». Он в возбуждении не запомнил, оставил окна открытыми или нет. «А мне нужно, чтобы он опасался угрозы не с тыльной стороны дома, а с фасада. Чтобы мои окна не вызывали у него подозрений. Закройте плотно окна, выйдите через дверь и покиньте дом через парадный ход. Проделать все надо быстро, ради вашей собственной безопасности». «Я слишком доверчивый человек», — уныло сказал Сэм, но все-таки пошел. Он вышел через наш черный ход, что как раз под моим окном, и начал карабкаться через забор. Если бы кто-нибудь окликнул его из какого-нибудь окна, я готов был сказать, что сам послал его зачем-то. Но никто его не заметил. Он лез через забор вполне сносно для человека его возраста. А он был уже далеко не молод. Даже когда он обнаружил, что пожарная лестница не достигает земли, он догадался подставить что-то. Наконец, он забрался в квартиру, зажег свет и оглянулся на меня. Я помахал ему рукой, мол, «Действуй и не расслабляйся». Я внимательно следил за ним. Теперь, когда он находился в нужной квартире, у меня не было никакой возможности его защитить. Даже Торвальд имел все основания пристрелить его за взлом и незаконное проникновение в квартиру. А я должен был оставаться за сценой, как, впрочем, и поступал все это время. Мне оставалось только наблюдать. Я не мог выступить вперед и заслонить его своим телом. Даже сыщики и те прикрывают тех, кто ведет наблюдение. Сэм, наверное, ужасно нервничал, проделывая все это. А я, всего лишь наблюдая за ним, нервничал вдвое сильнее. Эти 25 минут показались мне бесконечностью. Наконец он подошел к окну и плотно закрыл его. Свет погас, и он вышел. Он сумел справиться с заданием. Я с облегчением вздохнул. Все эти 25 минут я сидел, затаив дыхание. Я услышал, как Сэм открывает ключом дверь со стороны улицы, и когда он поднялся ко мне наверх, я поспешил его предупредить. «Не зажигайте свет! Идите и сделайте себе двойной пунш с виски, а то вы такой бледный, каким я вас никогда не видел». Торвальд вернулся из Лейксайд-парка через 29 минут. Как же хрупок фундамент человеческой жизни. Вот уже виден финал этой длинной истории, и у меня появилась надежда. Я должен был позвонить ему вторично, прежде чем он успеет обнаружить в квартире беспорядок. Надо было точно рассчитать время, и я сидел с трубкой в руке, то набирая номер, то опуская трубку. Он вошел, когда я набирал 2 в номере 5-21-14, и на этот раз не собирался прерывать свой звонок. Звонок зазвучал прежде, чем он поднял руку к выключателю. И вот как все происходило дальше. «Я полагал, что вы принесете деньги, а не револьвер. Вот почему я не открылся вам». Я увидел, как его сразу затрясло. Он все еще не догадывался о моем наблюдательном пункте. «Я видел, как вы похлопали себя по тому месту под курткой, где он у вас находился, когда вы выходили на улицу». Возможно, он и не делал этого, но все равно теперь не вспомнил, делал он так или нет. Вы тоже обычно поступаете так, если не привыкли к постоянному ношению оружия. Очень жаль, что вы напрасно сходили туда и обратно. А вот я, пока вы отсутствовали, не терял времени даром. Теперь я знаю больше, чем знал раньше. Это была важная часть моего плана. Я поднял бинокль и практически видел его насквозь. Я обнаружил, где это спрятано. Вы знаете, что я имею в виду. Теперь мне все известно, потому что я побывал у вас, пока вы отсутствовали. В ответ — ни слова, только учащенное дыхание. Вы что, не верите мне? Тогда посмотрите вокруг. Положите на минуту трубку и убедитесь в правоте моих слов. Я нашел это. Он положил трубку на стол, вошел в гостиную, включил свет и уставился на царивший там беспорядок, не фиксируя взгляд на чем-то определенном. Он снова взял трубку и, зловеще ухмыляясь, изрек: «Вы лжец!» Он положил трубку на рычаг аппарата. «Я сделал то же. Мой план не сработал. Ничего не получилось. Он не выдал своей тайны, как я надеялся. Но эти его слова «Вы лжец!» были молчаливым признанием того, что то, что я ищу, находится где-то рядом, где-то в этом доме. И в таком надежном месте, что он мог не волноваться. Ему не нужно было даже заглядывать туда, чтобы убедиться в этом. Выходит, он одержал полную победу, а я потерпел фиаско. Но будь я проклят, если отступлюсь. Он стоял ко мне спиной. И я не видел, что он там делает. Телефон находился где-то перед ним, и я полагал, что он стоит рядом с ним в задумчивости. Его голова была чуть наклонена вперед. Мой телефон молчал. И если его указательный палец двигался, набирая номер, я все равно не мог этого видеть. Он совсем недолго простоял так, и вдруг направился вглубь квартиры. Свет погас, и я потерял его из виду. Он был достаточно осторожен, чтобы не зажигать спички. Я знал, что иногда он делал что-то в полной темноте. Мои мысли теперь были заняты не им. Я пытался разобраться в том, что увидел сегодня вечером, когда хозяин дома с агентом и этот человек двигались совершенно синхронно. Один на шестом этаже, другой на четвертом. Больше всего это было похоже на обман зрения, возникающий, когда в оконном стекле двоится отражающийся в них предмет. Хотя в данном случае этого не могло быть, поскольку окна были настежь открыты, и я в этот момент не пользовался биноклем. У меня зазвонил телефон. Я подумал, что это, наверное, Боин. Кто же еще может звонить мне в столь поздний час? Наверное, поразмыслив как следует о том, как он напустился на меня утром, он решил уладить возникший между нами конфликт. Поэтому я, забыв о предосторожности, ответил своим обычным голосом. Ответа не последовало. И я, по-прежнему не меняя голоса, повторял. «Hello! Hello! Hello!» Снова ни звука в ответ. Наконец я положил трубку. В квартире напротив было темно. Зашел Сэм попрощаться. У него слегка заплетался язык после той успокоительной выпивки. Он пробормотал что-то вроде «Ну, я пошел!» Но я пропустил его слова мимо ушей, махнув лишь рассеянно рукой. Я терялся в догадках. Почему же тот мужчина так и не выдал мне интересующее меня место? Сэм тем временем нетвердой походкой спустился по лестнице вниз, и вскоре я услышал, как захлопнулась за ним входная дверь. Бедный Сэм. Он не очень-то привык к крепким напиткам. Я оставался один в доме, обреченный на сидение в кресле. Вдруг в квартире напротив зажегся свет и тут же снова погас. Будто ему нужно было взять что-то, без чего он не мог обойтись. Он быстро отыскал необходимую ему вещь, и поспешил снова выключить свет. Я заметил, как он мимоходом взглянул на окно. Не подошел к окну, а взглянул на него мимоходом. Что-то во всем этом показалось мне странным. И этот его брошенный на ходу взгляд. Если можно как-то определенно квалифицировать такую неуловимую вещь как взгляд, то мне показалось, что он выражал некую целеустремленность. Его никак нельзя было назвать отсутствующим или загнанным. Он был исполнен решимости, и в нем отсутствовала прежняя настороженность. Он не обводил взглядом окна, как прежде, слева направо. Его взгляд был направлен прямо на мое окно. Он смотрел на меня в упор какую-то долю секунды, потом исчез. Потом свет погас, и его не стало видно. Иногда эмоциональное восприятие событий таково, что разум не в состоянии оценить их истинное значение. Мои глаза перехватили этот взгляд, а мой рассудок отказывался правильно оценить его. Он не выражал чего-то определенного, думал я. Это всего лишь обычный взгляд, с которым он окинул внутренний двор, прежде чем погасить свет и уйти из дому. Замедленная реакция. Что означал этот звонок по телефону? Проверка голоса? И вот наступила темнота, в которой двое играли в одну и ту же игру, следя друг за другом из окон, оставаясь невидимыми. Та последняя вспышка света была плохой, но неизбежной стратегией. А тот прощальный взгляд был прямо-таки радиоактивный, исполненный злобы. Все это перемешалось в моем сознании, не поддаваясь логическому осмыслению. Мои глаза постоянно работали, а рассудок не успевал осмыслить результаты этой работы. Секунды складывались в минуты. Во дворе все было спокойно, стояла мертвая тишина. И вдруг эту мертвую тишину нарушил стрекот сверчка. Я вспомнил предсказание Сэма, которое, по его словам, всегда сбывалось, и оно предвещало беду, которая случится где-то рядом. Сэм ушел всего 10 минут назад. И вот он возвращался, наверное, забыв что-нибудь. Это, наверное, из-за того, что он выпил. Может быть, шляпу или ключи от своей квартиры? Он знал, что я не могу спуститься вниз и впустить его, и старался войти тихо, думая, что я задремал. Я слышал его возню с замком входной двери. У нас был старомодный дом с верандой, где внешние двери не закрывались на ночь. А за верандой был небольшой вестибюль, внутренняя дверь которого запиралась на простой замок. Спиртное сделало его руки слегка непослушными, хотя у него и прежде, бывало, возникали трудности с замком, даже при абсолютной трезвости. Зажженная спичка могла бы помочь ему отыскать скважину замка, но Сэм не курил. Я знал, что он не имел при себе спичек. Потом возня с замком прекратилась. Наверное, он оставил свои попытки, решив, что дело может подождать до завтрашнего дня. Он не вошел в дом, потому что я слишком хорошо знал его манеру с шумом захлопывать двери. А на сей раз этого характерного хлопка не последовало. И вдруг мой мозг взорвался. Я не понимал, почему это произошло именно в данный момент. В этом, видимо, проявлялась какая-то специфика моего мыслительного процесса. Мой разум был подобен бочке с порохом, взорвавшейся, наконец, от искры зажигательного шнура. Мысли о Сэме были забыты. Предчувствие чего-то витало в воздухе со второй половины дня. И только сейчас! Еще одна замедленная реакция. Будь проклята, эта замедленная реакция! Агент по сдаче квартир и Торвальд оба начали с окна гостиной. Потом они скрылись за простенком и снова появились уже в кухонном окне, все так же, один над другим. Но что-то во всем этом показалось мне необычным и настораживающим. Глаз — надежный досмотрщик. И дело было не в синхронности их движений, а скорее в параллелизме, если можно так выразиться. Секрет был не в горизонтальном, а в вертикальном перемещении. Это было похоже на какой-то прыжок вверх. Вот теперь я все понял. И с этим нельзя было медлить. Полиции нужен был труп? Теперь я готов его предъявить. Злится Бой на меня или нет, но теперь ему придется меня выслушать. Я не стал терять времени. В полной темноте я набрал номер полицейского участка. Те, кто направлялись ко мне, не производили много шума. Послышалось только легкое щелканье задвижки, утонувшее в стрекоте сверчка, доносившегося снаружи. «Он давно ушел домой?» — ответил мне дежурный сержант. Но дело не терпело отлагательства. «Хорошо. Тогда дайте мне его домашний номер». Через минуту он ответил. «Трафальгар?» И умолк. «Ну? Трафальгар? И что дальше?» Ни звука в ответ. «Хеллоу! Хеллоу! Оператор! Меня разъединили. Дайте мне снова этот номер». Но все напрасно. Меня не разъединили. Кто-то перерезал телефонный провод. И так внезапно, в самый неподходящий момент... Но перерезать провод можно было только находясь в самом доме. За пределами дома он проложен под землей. Замедленная реакция. На этот раз финальная и фатальная. Время упущено. Тот, звонивший мне аноним, не произнесший ни слова. Точно направленный взгляд из окна. Сэм, вроде бы пытающийся открыть дверной замок. Это сама смерть внезапно появилась рядом. А я не могу двинуться с места, не могу подняться с кресла. Если бы даже я сейчас дозвонился до Бойна, то все равно было бы уже поздно. все равно никто не успел бы прийти мне на помощь. Я мог бы кричать из окна, взывая к жителям соседних домов, но и они не смогли бы подоспеть вовремя. Пока они разберутся, откуда исходят крики о помощи, все будет кончено. Я так и не открыл рта. И не потому, что такой смелый, а потому, что все это было совершенно бесполезно. Он будет здесь, с минуты на минуту. Он теперь, наверное, поднимается по лестнице, хотя я не слышал привычного скрипа ступенек. А скрип помог бы понять, где он находится в данный момент. Это было похоже на пребывание в темном замкнутом пространстве, наедине со свернувшейся в кольцо, готовой к прыжку коброй. У меня не было при себе оружия. На полках у стены стояли книги, и я мог бы дотянуться до них рукой. Я сам их никогда не читал. Это были книги прежнего владельца квартиры. Там же был фарфоровый бюст то ли Руссо, то ли Монтескье. Я так и не выяснил, кто же на самом деле этот гривастый мужчина. Бюст тоже перешел ко мне от прежнего владельца. Сидя в кресле, отчаянно пытался дотянуться до него. Дважды мои пальцы соскальзывали, на третий раз мне удалось ухватиться за него, и только с четвертой попытки я сбросил его на себя. Подо мной лежал теплый плед. Мне не нужно было укрываться им в такую погоду. Я подкладывал его под себя, чтобы было мягче сидеть. А теперь я вытащил его из-под себя и накинул его себе на голову на манер индейцев. Потом опустился поглубже в кресло, отведя голову и правое плечо в сторону стены. А на левое плечо, оказавшееся выше правого, я взгромоздил бюст, обернув концом пледа его плечи. Сзади, в темноте, это будет похоже, с надеждой подумал я. Я дышал, всхрапывая и имитируя человека, погруженного в тяжелый сон. Это не составило большого труда. От внутреннего напряжения именно таким фактически и было мое естественное дыхание. Мой незваный гость легко справился с ручками, задвижками и всем прочим. Я не слышал, как открылась дверь в комнату, она находилась у меня за спиной. В темноте я ощутил лишь слабое движение воздуха. И только потому, что мои волосы были совершенно мокрыми от пота. Если это будет удар ножом или по голове, то у меня появится еще один шанс, и это все, на что я мог рассчитывать. У меня были достаточно сильные руки и плечи. Я мог бы взять его медвежьей хваткой, привлечь к себе и сломать ему шею или ключицу. Но если у него оружие, то он в конце концов прикончит меня. За каких-нибудь несколько секунд. А у него был револьвер. Я знал это. Он же собирался пустить его в ход там, на открытом месте, в Лейксайд-парке. Я надеялся, что здесь, в помещении, чтобы иметь шанс на благополучный побег, он... И вот время настало. Вспышка от выстрела на секунду озарила темную комнату, или, по крайней мере, ее углы, словно отсвет слабой молнии. Бюст дернулся на моем плече и разлетелся вдребезги. Мне показалось, что он в необузданной ярости с минуту прыгал по полу. Затем я увидел, как он проскочил мимо меня и высунулся из окна, чтобы определить, как отсюда можно выбраться, потому что внизу кто-то изо всех сил ломился во входную дверь. Вроде бы дело шло к концу, но он еще мог успеть убить меня. Я вжался всем телом в узкое пространство между подлокотником кресла и стеной, но мои ноги, так же, как и голова и одно плечо, были никак не защищены. Он быстро повернулся и выстрелил в меня с близкого расстояния. Сделалось светло, как днем. Но я ничего не почувствовал. Он промахнулся. «Ты!» Я слышал, как он выругался. Я полагал, что это были его последние слова. Потом ему предстояло действовать, а не разговаривать. Он перевалился через подоконник, придерживаясь за него одной рукой, и прыгнул во двор. С высоты второго этажа. Ему повезло. Он приземлился на рыхлую землю, а не на асфальт. Я оттолкнулся от подлокотника кресла и приник к окну. Он прыгнул удачно. Когда от этого зависит жизнь, каждый будет стараться. Он перевалился через один забор. Через второй перепрыгнул, словно кошка, подобрав под себя ноги и руки. Теперь он был уже рядом со своим домом. Он встал на что-то, как сделал это Сэм. Остальное зависело от быстроты ног. Он взбирался наверх, быстро разворачиваясь на промежуточных площадках. Сэм плотно прикрыл окна, когда побывал у него, но этот человек потом приоткрыл одно из них для проветривания. Вся его жизнь теперь зависела от такой мелкой случайности. Второй пролет. Третий. Вот он уже на уровне своих окон, он сумел добраться. Но тут случилось нечто неожиданное. Он резко повернулся и бросился вверх, на пятый этаж. Что-то сверкнуло в темноте, в одном из его окон, когда он был рядом, и в замкнутом четырехугольном пространстве двора грянул выстрел, похожий на удар в большой барабан. Он миновал пятый, потом шестой этаж и выскочил на крышу. Он уже второй раз делает это. Да, он любил жизнь. Люди, находившиеся у окон его квартиры, не могли достать его, потому что он был прямо над ними, и их разделяло много маршей пожарной лестницы. Я был слишком поглощен наблюдением за ним, чтобы обращать внимание на то, что происходило рядом со мной. Вдруг я увидел рядом с собой Бойна, который прицеливался бормоча. «Я ненавижу делать это! Он вот-вот упадет!» А тот мужчина балансировал на парапете крыши. Прямо над его головой светилась звезда. Несчастливая звезда. Он немного медлил, желая убить другого, прежде чем будет убит сам. Или, может быть, понимал, что обречен. Высоко в небе, сухо, прозвучал выстрел. Оконное стекло над нами разлетелось вдребезги, и одна из книг упала прямо на меня. Бойн больше не говорил ничего о том, что он не любит делать. Он прижал мою голову к подоконнику, и я почувствовал, как от отдачи его локоть ударил мне по зубам. Я поднял голову, чтобы сквозь дым рассмотреть, что происходит снаружи. Это было ужасно. Он помедлил минуту, стоя на парапете. Затем бросил вниз револьвер, словно говоря, «Мне он больше не нужен!» А потом сам последовал за ним. Он пролетел мимо пожарной лестницы и упал на торчащую внизу, оставленную строителями толстую доску, которая подбросила его вверх, словно трамплин. Потом он упал снова. И это был конец. Я сказал Бойну. «Я понял. Понял, наконец. Квартира на пятом этаже, как раз над ним. Там все еще идет ремонт. Уровень цементного пола в кухне выше, чем в других комнатах. Они хотели соблюсти противопожарные правила, а уровень пола в других комнатах оставить прежним. Так обойдется дешевле. Вскройте его». Бойн быстро пошел туда. Он спустился на первый этаж и перелез через забор, чтобы сэкономить время. Электричество не было включено, поэтому им пришлось пользоваться фонариками. Это не заняло у них много времени. Примерно через полчаса Бойн подошел к окну и знаками дал мне понять, что я был прав. Это означало, что они нашли. Он пришел ко мне только в 8 утра, когда они все закончили и забрали обоих. Обоих, то есть еще теплого мертвеца и холодное тело. Бойн сказал, «Джефф, я беру свои слова обратно. Этот чертов дурак, которого я послал за сундуком, не виноват. Виноват я. У него не было приказа сличить внешность мнимой получательницы сундука с описанием истины его владелицы. Он занимался только содержимым сундука. Он доложил мне обо всем, в общих чертах. Я вернулся домой и был уже в постели, как вдруг раз! Что-то щелкнуло у меня в мозгу». Я пару дней назад допрашивал одного из жильцов дома, и он сообщил мне некоторые детали, которые в чем-то расходились с докладом моего человека. Как важно все понять вовремя! Со мной происходило то же самое, пока я занимался этим проклятым делом, печально признался я. Я называю это замедленной реакцией. Меня самого из-за этого чуть не убили. Но я офицер полиции, а вы нет. «А как это вам удалось появиться в самый нужный момент?» «Очень просто. Мы приехали, чтобы взять его для допроса. Когда мы увидели, что его нет дома, я оставил засаду, а сам тем временем пошел сюда, чтобы уладить наши с вами дела. А как вы догадались насчет того цементного пола?» Я рассказал ему о том странном совпадении. Мне показалось, что когда агент по сдаче квартиры появился в окне кухни на 6-м этаже... то стал еще выше Торвальда, чем был мгновением ранее, когда оба они одновременно находились на разных этажах, но в гостиных. Известно, что строители укладывают цементный пол с деревянным покрытием под дуб. Это значительно повышает уровень пола. Но когда будет уложен верхний, деревянный слой, то уровень пола повысится на 1/5. Вот так я и понял все. Но это была только гипотеза. Его жена была больна в течение многих лет, а он был без работы. Это и толкнуло его на преступление. К тому же он встретил другую. «Ее уже арестовали и доставят сюда сегодня, чуть позже». «Он, наверное, застраховал жену, а потом начал постепенно травить ядом, стараясь не оставлять никаких улик. Я думаю, но это всего лишь мое предположение. Она обнаружила это в ту самую ночь, когда у них все время горел свет. Узнала каким-то образом или застала его врасплох, когда он как раз готовил отраву. Он в полном смятении чувств сотворил ту самую вещь, на которую так долго не решался. Убил ее жестоко, задушил или нанес удар по голове. А потом стал спешно импровизировать. У него совсем не было времени. Он вспомнил о квартире наверху, поднялся туда и осмотрелся. Там только что кончили укладку цементного пола, и цемент еще не затвердел, а все материалы находились там. Он вырыл в цементе углубление, достаточное, чтобы поместить тело. А потом замуровал ее под свежим цементом, подняв уровень пола на 1-2 дюйма. Такая надежная усыпальница и никакого запаха. На следующий день пришли рабочие и, ничего не заметив, настелили деревянное покрытие. Я даже подозреваю, что он воспользовался одним из мастерков. Затем он быстро отослал свою новую знакомую с ключами от сундука в деревню, где его жена отдыхала несколько раз летом, но в другой деревенский дом, ведь его жену могли опознать по фотографии. Послал вслед за ней сундук, а потом сунул в свой ящик старую почтовую открытку, предварительно замазав дату. Через неделю-другую его новая знакомая должна была инсценировать самоубийство, назвавшись миссис Анной Торвальд, из-за депрессивного состояния, обусловленного длительной болезнью. Она должна была написать ему прощальную записку и оставить свою одежду на берегу реки возле самого глубокого места. Они шли на огромный риск, но зато в случае успеха имели шанс получить страховку. К 9 часам Боин и его помощники ушли. А я продолжал сидеть у окна, был слишком возбужден, чтобы уснуть. Вошел Сэм и доложил. «Пришел доктор Престон». Тот вошел, потирая руки в своей обычной манере. «Думаю, что теперь можно снять гипс с вашей ноги. Вы, наверное, устали сидеть вот так целыми днями, ничего не делая». Текст читал Александр Степной.